После мозгового штурма. После завершения мозгового штурма отбираем лучшие идеи. Критериями отбора идей могут быть: первый – польза, второй – реализуемость, наличие нужных ресурсов, соответствие культуре компании, третий – экономическая целесообразность, четвертый – оригинальность, пятый – скорость реализации, шестой – законность. Мы не делаем ничего неэтичного, противоправного и противоречащего корпоративной культуре компании. Если лучшие идеи выбираются голосованием, лучше проводить его с помощью онлайн-опроса, например, сервиса Минчарт, или клейких цветных стикеров. Например, каждый участник клеит бумажку напротив трех лучших, по его мнению, идей. Авторов лучших идей поощряем от «спасибо за классную идею» до корпоративного мерча и денежных призов. Лайфхак. Чем весомее призы, тем выше активность. К сожалению, отобранные вами идеи сами собой не реализуются. Поэтому для каждой идеи, задачи, должен быть назначен ответственный за ее воплощение в жизнь. У ответственных должны быть все необходимые ресурсы и полномочия. После мозгового штурма рассылаем протокол с идеями всем участникам. Читая его, некоторые догоняют, и у них появляются новые идеи. Если вы руководитель компании или драйвер, распечатайте протокол, держите его перед глазами. Помним, с глаз долой и с сердца вон. Вычеркивайте сделанное. Ничто не стимулирует креативность и драйв компании так, как быстрое внедрение идей, придуманных на мозговых штурмах. Генеральный директор и модератор после штурма могут отдельно подвести итоги, учесть ошибки, сделать выводы. Помним, чем больше мозговых штурмов вы проведете, тем лучше будет каждый следующий. Постскриптум. И еще. Хотим поделиться несколькими интересными приемами, которые вы можете использовать во время проведения мозговых штурмов. Мы их любим, практикуем и вам советуем. Тихий мозговой штурм. Участники 10 минут молча думают и записывают идеи на клейкие бумажки. Одна идея, одна бумажка. Потом все по кругу представляют свои идеи, не повторяясь. Этот вид мозгового штурма хорош для компании, в которой много сотрудников-интровертов. Метод 6-5-3. Каждый из 6 участников за 5 минут должен придумать 3 идеи и записать их разборчивым почерком на листке бумаги формата А4. Потом модератор просит участников передать листки по часовой стрелке. Глядя на записанные идеи коллег, вдохновляясь ими, участники должны добавить еще 3 оригинальные идеи. Цикл повторяется 5 раз. Результат впечатляет. 6 участников за короткое время могут придумать более 100 идей. Этот мозговой штурм подойдет для интровертов и небольших команд. Пиратский мозговой штурм. Говорят, что когда пираты проводили мозговой штурм, как лучше захватить порт или как взять на абордаж караван судов, они высказывали идеи по очереди, по старшинству. Сначала идеи предлагал юнга, потом матрос, потом старший матрос, потом боцман, потом старпом, и только потом свои идеи выдавал капитан. Естественно, его идеи были лучшими, ведь он всех внимательно выслушал. То же можно сделать и в бизнесе. Сначала говорит стажер, потом менеджер, потом начальник отдела, потом коммерческий директор и потом, после всех, свое слово говорит генеральный директор. Альтернатива. Можно спросить участников, когда они начали работать в компании. Тот, кто пришел в компанию недавно, юнга, тот, у кого самый большой трудовой стаж в компании, старпом. Последним говорит капитан, генеральный директор, его стаж значения не имеет. Что бы сказал? Эту идею нам подсказала тестер книги Ирина Костюк. После того, как все идеи иссякли, задайте вслух вопрос. Коллеги, как думаете, а что бы предложил? И добавьте имя кого-то известного, в идеале того, кто мог бы предложить идею в вашей отрасли или в бизнесе, Стив Джобс, Уоррен Баффет, Илон Маск, Гордон Рамзи, Карл Лагерфельд. Это снимает ответственность с автора идеи и позволяет смелее высказывать идеи, которые до этого казались безумными или спорными.